Единственная надежда и опора – это учитель. Ни на что другое опереться нельзя. Сколько раз пытались, и всякий раз опора оказывалась непрочной и неустойчивой. Но ведь и учитель не всегда оказывает просимую помощь. Да, не всегда. Но если это делает учитель, значит, надо через что-то пройти и что-то утвердить, и на чем-то умножить свои силы. Учитель разделяет до известной степени трудности ученика, но карму ученик должен изживать сам, хотя учитель и умеряет ее течение и регулирует нагнетение. Кроме того, воплощаясь, еще будучи в тонком мире, человек добровольно берет на себя выполнение основной задачи данного воплощения, выполнить которую он обязан. И это несколько осложняет течение земной жизни. Если задача не выполняется, жизнь теряет свой смысл и становится ненужной для эволюции духа. Мало кто осознает такую задачу, хотя подсознательно дух и знает о ней, и чувствует, если нарушает ее осуществление. В каждом воплощении должно быть выучено что-то, что-то надо усвоить и какой-то новый опыт приобрести. Бесцельных воплощений не бывает, их делают таковыми люди, забывая, вернее, не желая выполнить то, ради чего пришли. Иногда таких нарушителей закона жизни легко определить по глазам. Отрицая мир тонкий и свое назначение на земле, человек делает бессмысленным свое существование в плотном мире. Только признанием двух миров и их неразрывной связи между собою может осмыслить человек свое земное пребывание.